«Нет-нет», — поспешил заверить Альбус. Но Гарри продолжал смотреть на него настороженно и недоверчиво, из-под лобья. Дамблдор тяжело вздохнул про себя, вспомнив точно такой же взгляд у совсем другого мальчика много лет назад. «Видишь ли, скоро каникулы, и я о тебе беспокоюсь. До меня дошли тревожные слухи о твоих неладах в приемной семье. Вы разве не знали, что дядя и тетя терпеть меня не могут?» — спросил Гарри, вызывающе задрав подбородок, но его голос все равно слегка дрогнул. «Все-таки он совсем еще ребенок», — мимоходом подумал Альбус, «но когда-нибудь Гарри научится держать лицо, и наблюдать за ним станет еще сложнее». «Я не знал», — покривил душой он, скрещивая пальцы домиком и вперяясь в мальчика внимательным взглядом поверх очков половинок. «Но теперь знаю и могу принять необходимые меры. Я предлагаю тебе провести часть лета в семье магов, в самом настоящем волшебном доме. Ты увидишь, как живут обыватели магической Британии, отдохнешь на свежем воздухе, вдалеке от опекунов и их придирок. Я не могу забрать тебя насовсем. Все же Дурсли, твоя ближайшая кровная родня, но уж один месяцок как-нибудь можно устроить». Он хитро подмигнул мальчику, но тот молчал и обрадованным не выглядел. Странно, Альбус рассчитывал на то, что Гарри не выносит магловскую родню и будет прыгать от восторга, если предложить альтернативу. Над этим стоило поразмыслить. «Разве безопасно лишать меня кровной защиты мамы?» – неожиданно спросил Гарри, поднимая на Дамблдора глаза. «Я думал, я живу у Дурсли именно из-за нее, а ведь не глуп», – с легкой досадой подумал Альбус, чуть прикрывая веки, и очень себе на уме. Ах, как жаль, что ему не пришлась по вкусу славная мисс Грейнджер. Она сумела бы направить интеллект друга в нужное русло. «Я наложу на дом, в который тебя приглашают летом, очень мощные охранные чары», — мягко сказал Альбус. «Там также будет камин, мы подключим его напрямую к моему кабинету, и ты сможешь в любой момент оказаться в Хогвартсе, в безопасности. Но если честно, Гарри, я не думаю, что тебе есть чего опасаться. С момента падения Волдеморта прошло больше 11 лет, но за это время его последователи никак не проявили себя. Видимо, они окончательно смирились с поражением и не лелеют планы мести. Разумеется, не стоит терять голову. У тети тебе безопаснее всего, кровная защита Лили не даст тебя в обиду, но маленький глоточек свободы не повредит, верно?» «Верно», — медленно произнес Гарри, глядя куда-то за плечо Альбусу, а затем перевел на него взгляд. «А что это за семья, к которой вы хотите меня отправить?» «О», — улыбнулся Дамблдор, довольно откидываясь на спинку кресла. «Это прекрасные, очень добрые люди, мой мальчик, и живут они в весьма живописном месте, в старинном волшебном анклаве по соседству с магловской деревенькой Аттерисент-Кэчпаул. В семье несколько детей, и родители точно знают, что придется по вкусу подрастающему поколению. Уверен, они организуют тебе превосходные каникулы». Против ожидания Гарри только сильнее напрягся. «Вы хотите отправить меня в гости к Уизли?» «Да», — немного обескураженно подтвердил Альбус и потянулся к бороде, но в последний момент удержался. «С этим ребенком опять все шло не по плану. Ты что-то имеешь против? Мне казалось, тебе будет интересно и очень полезно взглянуть на быт волшебников изнутри». «Я не очень-то дружен с Роном», — кисло сказал Гарри и наклонил голову, словно упрямый бычок. «К тому же, я надеялся летом хоть разок увидеться с Дракой Панси». Альбус улыбнулся. «Ну конечно, Малфой и Паркинсон. Про них он тоже не забыл. Гарри переживает совершенно напрасно. Они смогут навещать тебя в доме семьи Уизли. Им наверняка ужасно скучно и одиноко в их огромных пустых домах. Мне жаль этих детишек, Гарри», — доверительно понизив голос, добавил Альбус. «Их семьи помешаны на соблюдении традиций, в них нет места простому человеческому теплу и безусловной любви. Я не забыл тот день, когда Драко и Персефона попросили о повторном распределении. Они мечтали вырваться из-под гнета фамильных обязательств, хотели тарить собственный путь. Я хочу показать им, какой любящей и дружной может быть семья, Гарри. Может быть, если придет время выбирать сторону, они вспомнят эти летние каникулы и сделают правильный выбор. А такое время может прийти. Разве война не закончилась много лет назад?» — скептически прищурился мальчик. «Вы ведь сами сказали, последователи Волдеморта давно сложили оружие». Альбус внимательно посмотрел на Гарри и мысленно покачал головой. «Логическое мышление развито отлично, для этого ребенка нужно куда тщательнее подбирать аргументы. И, пожалуй, все же чаще общаться один на один, и Моргана с ней, с чистотой эксперимента. Том, что же ты сумел разглядеть в этом мальчишке, когда он был еще в пеленках. В очередной раз подумал он, ты не мог знать, что Гарри вырастет таким похожим на тебя, или все же мог? Неужели тебе было дано еще одно пророчество, которое так и не дошло до моего слуха? Мы делаем выбор каждый день, вслух сказал Альбус и мимолетно удивился тому, насколько правдивой оказалась эта избитая фраза для него самого. Любая мелочь может изменить судьбы мира к лучшему. Возможно, юный мистер Малфой, заняв место своего отца в Визингомате, проголосует за закон, который сделает устройство магической Британии немного справедливее. Или мисс Паркинсон позволит будущим наследникам поступить на факультет по собственному желанию, сломав изжившую себя вековую традицию. Ему вдруг вспомнилась Вальбурга Блэк, после скандального поступления Сириуса, метавшая громы и молнии в этом самом кабинете. Да, если удастся избежать повторения той неприятной сцены, Альбус приложит все усилия. Я понимаю, директор, Гарри чопорно кивнул и встал. Разрешите идти, конечно. Уверен, что в гостеприимном доме Читы Уизли тебе понравится, подмигнул Альбус. А тете с дядей не беспокойся, я беру их на себя. Он отечески улыбнулся, и мальчик послал ему в ответ несмелую улыбку и бесшумно вышел за дверь. Альбус снял очки и устало потер глаза. Что же ты такое, Гарри Поттер? Привычно подумал он и достал свой верный лабораторный журнал за этот год, записать впечатления от беседы. Пока было очевидно одно, загадочным образом Гарри становился все больше похож на Тома. Как, почему, что связало этих двоих, только ли пророчество, или есть что-то еще, что-то, что Альбус упускает, короля делает свита. Возможно, этот холодный расчетливый взгляд, эта проницательность на грани цинизма, следствие общения с чистокровными ровесниками. Том Риддл был дружен с Абраксасом Малфоем и Натаниэлем Лестринджем, а внук одного из них крутится вокруг Гарри Поттера. Альбус вздохнул и закинул в рот мармеладную дольку, на этот раз вишневую. Ничего, каникулы в норе пойдут на пользу им всем. Артур и Молли присмотрят за Гарри в естественной обстановке и поделятся своими впечатлениями с Альбусом. Сам мальчик сможет отдохнуть и расслабиться, а также проникнуться к приютившим его магам симпатией. Возможно, даже наследники Малфой и Паркинсон задумаются над собственным грустным и одиноким детством в путах всевозможных запретов и обязательств. Альбус вспомнил Сириуса и скорбно покачал головой. И все же, какая это славная пора, раннее отрочество. Еще не наскучили детские игры, но уже зарождается первый робкий интерес к противоположному полу. Возможно, там, где сплоховала мисс Грейнджер, удастся добиться успеха очаровательной рыжеволосой Дженнивре. Дамблдор вспомнил любимицу семьи Уизли. Большие карие глаза, примилые веснушки, ослепительно рыжие волосы, совсем как у Лили Эванс. А вдруг долгие летние вечера и романтичный стрекот цикад в саду смогут преодолеть стереотипы, которые наверняка вдалбливали в голову Персефоне, и она тоже сблизится с кем-то из семьи Уизли. Маленькая Паркинсон могла бы заинтересоваться Роном или одним из близнецов. Походы на речку веселой дружной компанией, полеты на метле на перегонки, вкусная сытная стряпня добродушной Молли. Мальчику нужно что-то доброе и светлое, к чему хотелось бы тянуться душой, а он, Альбус, поможет ему в этом. И, возможно, таинственная сила, которая так взбудоражила Тома, проявится именно в непринужденной обстановке дома Уизли. Поликсена вышла из камина в деканской гостиной и внимательно огляделась по сторонам. Пустых стаканов не наблюдалось, равно как и осколков стекла. Севера, впрочем, не было тоже. Она нарочито громко кашлянула и потопала ногами. Тишина. Поликсена прошлась по гостиной, обращая внимание на детали. Как и ожидалось, на столе стоял думосбор, а возле него валялись пустые, выпотрошенные бутылочки из-под воспоминаний. Она неодобрительно цокнула языком и похвалила себя за незваный визит. Как Поликсена и опасалась, Север все же не утерпел и успел ознакомиться со всем, что она ему передала. А ведь как заливался соловьем, что нужно быть осторожнее и продвигаться медленно, шаг за шагом, чтобы не сойти с ума. Поколебавшись, Поликсена подошла к двери в спальню и постучала. Изнутри не донеслось ни звука, и она нажала на ручку, медленно открыла дверь и вошла в комнату. Спальня пустовала. Поликсена попятилась и, вернувшись в гостиную, села в кресло, дожидаться хозяина покоев. Ей было неожиданно тревожно, интуиция раздраженной кошкой царапалась изнутри. Может ли Северус вытворить какую-то глупость? Конечно, может, это же Север. Может и с большой вероятностью вытворит. Она задумчиво похлопала себя по колену и встала. Наложила дезиллюминационное, закрыла дверь фамильным заклятием и отправилась на поиски приятеля, костеря себя за излишнюю впечатлительность. Коридоры уже опустели, отбой был с полчаса назад, и замок дышал влажной весенней прохладой, серебрился в лунном свете. «Ничего со Снейпом не случится», — ожесточенно подумала Поликсена. «Уж кто-кто, а он точно способен совладать с собственным сознанием, не зря ведь стал менталистом не из последних. И вообще, она должна быть совсем не здесь, а на Гримма-12». Сбывались ее худшие прогнозы. Снова выбирая между долгом и дружбой, Поликсена раз за разом выбирала дружбу. Следовало развернуться и уйти, заняться неотложными делами семьи, доказав самой себе, что она еще способна выбрать правильно, но иррациональный, нелепый страх гнал дальше, и она все ускоряла шаг. Север, север, север, куда он мог направиться? Поликсена достала палочку, вытянула ее перед собой и применила поисковое заклятие. Палочка нервно дернулась туда-сюда, будто стрелка компаса, а затем медленно описала полукруг и указала влево. Поликсена двинулась в выбранном направлении, отгоняя от себя мысли о том, что как раз в той стороне находится астрономическая башня, с которой так удобно прыгать, если жизнь становится немила. У подножия лестницы, ведущей на вершину башни, палочка дрогнула, замерла, будто в раздумьях, а затем уверенно указала вправо и немного вверх. Поликсена вздохнула и убрала ее прочь. Дальнейший путь она знала прекрасно и развилок там не было. Дезиллюминационная решила пока не снимать. Сначала надо присмотреться к северу со стороны. Вдруг он вовсе не думает о самоубийстве, а любуется на звезды и смакует вино в романтической обстановке. Возможно, даже не один. Эта мысль удивила и позабавила Поликсену. А и вправду, почему бы другу не провести весенний вечер с дамой? Взрослый мужчина ведь, физиология требует свое, а то, что он по сей день влюблен в давно умершую женщину, так одно другому не мешает, ей ли не знать. Она покачала головой и ускорила шаг. Перед последним пролетом стала ступать осторожно и мягко, чтобы остаться незамеченной, благо дверь на площадку была открыта нараспашку и не выдала бы ее неуместным скрипом. Северус стоял у парапета, тяжело облокотившись на каменный зубец, и неотрывно смотрел вниз. Он был один, и во всей его позе было столько обреченности, столько безнадежной тоски, что Поликсена почувствовала, как ее горло сдавили непрошенные слезы. «Кто там?» Голос у Севера был глухой и ровный, и как только заметил чужое присутствие, «я не в настроении разговаривать. Я надеялась, что для меня в твоем черством сердце найдется местечко», нарочито шутливо заявила Поликсена, снимая дезиллюминационное. Северус даже не обернулся, так и продолжил смотреть вдаль, на темную громаду запретного леса, перемежаемую мертвенно-синими болотными огоньками. «Пришла тебя проведать, а ты оказался здесь. Север, ты ведь не станешь делать глупостей, предупреждаю. У меня плохо с колдомедициной». «Не стану», — сказал он после долгой паузы. За это время Поликсена успела осторожно подойти ближе и встать рядом, справа, готовая в любой момент оттолкнуть друга от парапета. «Хотя еще полчаса назад у меня была такая трусливая мысль. Так плохо?» Помолчав, спросила она и тут же оборвала себя. «И так ясно, что плохо, от хорошей жизни люди на астрономическую не лезут». «Она и правда была как очаг зимой», — надтреснутым голосом сказал Северус. Его профиль выделялся в густых апрельских сумерках белым пятном. «Ты была права, мне не следовало копаться в прошлом, но уже поздно». «Уже поздно», — эхом откликнулась Поликсена и покрепче ухватилась за шершавый каменный зубец, до боли в пальцах. «Мы еще можем остановиться, Север, просто скажи, и я никогда больше не упомяну Каролину. Мы сделаем вид, что того разговора в баре не было и что ты никогда не видел моих воспоминаний. А хочешь, я все-таки сотру тебе память заново. Для тонких манипуляций у меня руки растут не из того места, но уж простенький обливейт я наложить сумею». Какое-то время друг молчал, и она чувствовала, как борются в нем желание сдаться, отступиться, забыть и готовность продолжить поиски утерянной памяти, сколько бы боли они ни принесли. Поликсену всегда восхищала его целеустремленность. «Если ты наложишь обливейт, я все время буду думать о том, что именно тогда случилось и почему я решил опять об этом забыть», наконец сказал Север и повернулся к ней. Поликсена поразилась тому, как глубоко запали его глаза, как углубились горькие складки у губ и обострилась линия носа, хотя с носом, казалось бы, куда уж дальше-то. «Рано или поздно я опять приду к тебе с тем же вопросом и так или иначе опять разузнаю всю историю. Так что стирать мы ничего не станем. Я хотел узнать правду, я ее узнал». Поликсена кивнула, отводя взгляд, и старательно всмотрелась в кромку леса на горизонте, подсвеченную лунным светом. Правда, есть очевидная ложь, а есть 100 000 оттенков серого между ними. А еще есть чувство долга, и долг этот куда больше нее самой, бабочки-однодневки по имени Поликсена, и больше всего, чем она дорожит. Как пройти по тонкой грани между тем, что хочешь, и тем, что должен, как нащупать один единственный верный путь. С запада задул холодный ветер, и она поежилась. Север заметил, снял мантию и молча накинул ей на плечи, оставшись в своем неизменном грачином сюртуке. «Пойдем вниз», — сказала Поликсена и удивилась тому, как жалобно это прозвучало. «Пойдем, поговорим спокойно, обсудим наш далекий третий курс за чашкой чая. А ты меня недолюбливала?» — внезапно усмехнулся он краешком губ. «Почему? Почему мы вообще не подружились сами по себе, до появления Каролины на третьем?» Поликсена пожала плечами. Настал черед неловких вопросов, ей следовало догадаться, что они возникнут. «Да Кара нас ничто не объединяло», — объяснила она. «Ты всегда был сам по себе, с самого первого дня. Гениальный, но бедный мальчик, выросший у Макглов. Я насмотрелась на гениев еще дома, перед глазами вечно маячила моя великолепная младшая сестрица, и меня тошнило от вас, таких талантливых и неординарных. К тому же, я точно знала, с кем мне можно дружить, и я в эту категорию не входил», — понятливо уточнил Север, и против воли Поликсена почувствовала приступ обжигающего стыда, скрутивший желудок в тугой узел. «Не входил», — сказала резче, чем хотела, и устало потерла лоб, пытаясь облечь в слова то, что было для нее само собой разумеющимся. «Северус, послушай, да войны Слизерин не прощал выскочек, вернее, до появления Кара. Она умудрилась привить тут американские представления о свободе и равенстве, и другие змеи отступились, позволили нам троим сблизиться. К тому же, мой брат как раз учился последний год, и ему было уже не до того, с кем я провожу время, хотя раньше Патрокл наверняка запретил бы наше общение. Слово наследника стоит почти столько же, сколько слово главы, и я не смогла бы перечить». Поликсене вспомнились неотступные взгляды однокурсников, провожавшие ее в коридорах, заставлявшие выше поднимать подбородок и прямее держать спину, и пристальное внимание Патрокла, маскируемое под братскую заботу. Дочь рода Паркинсон не могла дружить с кем попало, а нет. Для нее были заготовлены подходящие подружки из правильных семей, вот только Поликсене не было до них никакого дела. За гербом и девизом, за гобеленом с родословной и сундуками с золотом они в упор не видели человека, а Поликсене так хотелось, чтобы хоть кто-то заметил ее саму. «Я не в обиде», — неожиданно сказал Северус. Он вглядывался в ее лицо, будто видел впервые. Поликсена поняла, что друг пытается спаять их в своем воображении воедино, ее нынешнюю и ее прошлую, ту дерзкую девчонку с третьего курса, которая впервые в жизни поступила так, как хотела. «Только мне все равно интересно, почему даже тогда ты постоянно пыталась меня отшить?» Она рассмеялась и шутливо пихнула его в плечо кулаком. «Мерлин, Север, ты же видел все моими глазами, неужели так ничего и не понял?» «Ревновала я», — смущенно проворчала Поликсена, пряча лицо. «Кара была первым человеком, который заинтересовался мною просто так, не из-за моей фамилии, просто потому, что я ей понравилась. Именно я, Поликсена, а не мисс Паркинсон. И тут, стоило мне привыкнуть к этой мысли, возле нее начинаешь отираться ты. Я ужасно ревновала к тебе свою первую настоящую подругу, а потом привыкла и начала получать удовольствие именно от дружбы втроем». Ей опять вспомнился тот летний день, когда все казалось таким простым, и венок из одуванчиков, смотревшийся на гордом Северусе смешно до колик, и тихий плеск черного озера почти у самых ног. Мысль о том, что Поликсена могла прийти на уже опустевшую площадку астрономической башни и узнать о его смерти из завтрашних газет, стала совершенно невыносимой. «Сколько можно терять дорогих людей? Поклянись мне», — глухо сказала она, — «что, какими бы ни оказались твои воспоминания, ты ничего с собой не сделаешь. А если нет, как он может так спокойно улыбаться, говоря об этом? А если нет, то я все-таки награжу тебя обливиэйтом, причем сотру все, до чего дотянусь, ясно». Поликсена блефовала, но иногда цель все-таки оправдывала средства. Северус опять улыбнулся своей странной улыбкой, тонкой и неуловимой, как дорожка лунного света на черной воде. «Ладно, клянусь, моего честного слова хватит или потребуешь клятву, так и быть, поверю на слово», — поколебавшись, сказала Поликсена, снова отворачиваясь к лесу, потому что удерживать лицо становилось все тяжелее. «Запомни этот момент, Север. Когда притащишься сюда опять, а ты притащишься, я уверена, помни, что ты пообещал не делать глупостей. Будешь плакать обо мне», — шутливо осведомился друг. Но вопреки обыкновению Поликсена не поддержала шутку. Эти слова сумели пробиться за стену насмешливой отчужденности, которую она выстроила вокруг себя давным-давно. «Будет, конечно, будет. По тому человеку, которого уже нет, и по тому, который сейчас есть, а еще больше, по тому, который может получиться, уже получается из слияния этих двоих». Она тяжело вздохнула и резко шагнула назад, прочь от показавшейся такой заманчивой пустоты впереди. «Пойдем уже, байронический герой 56, байронический герой, пишется именно так, не исправляйте, тип романтического героя, введенный Байроном, обычно превосходит окружающих умом и образованностью, загадочен и харизматичен, ставит себя вне общества и закона, взирает на общественные установления с высокомерием, доходящим подчас до цинизма. Присутствие темной стороны, неблаговидное прошлое, сближает такого героя с антигероем. Этот полудобровольный отшельник упивается своим скитальчеством или изгнанничеством». Фыркнула небрежно. «Поговорим. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Песня, которая у меня ассоциируется с разговором на астрономической башне. Сплин. Романс. https://www.youtube.com/watch-vx0forsepk. Болотные огни. https://www.youtube.com/watch-vx0forsepk. Болотные огни. https://www.youtube.com/watch-vx0forsepk. Болотные огни. https://www.youtube.com/watch-vx0forsepk. Болотные огни. https://www.youtube.com/watch-vx0forsepk. Глава 27. Гримма 12. Гримма 12. Примечание к части. Песня для создания атмосферы домана Гримма 12. https://www.youtube.com/watch-vx4. Рубеж. Ночные снайперы. Ночь разрывают вспышки заклинаний. Кто-то надрывно орет на одной ноте. Видно, задело чем-то серьезным. А он все ускоряется и ускоряется, пытаясь достать, дотянуться до горла, потушить уже наконец свет в синих глазах напротив. Но противник тоже не лыком шит, уворачивается, ускользает, даже не запыхавшись, вскрывает чем-то фамильным антиоперационный купол и стремительно исчезает, нагло усмехнувшись напоследок, а Северус только и может, что скрипеть зубами, да судорог стискивая палочку в руке. Опять ушел, да что же это такое? Он хищно, одним слитным движением поворачивается вправо, пытаясь найти глазами второго, но тот тоже успел испариться и, наверное, уже зализывает раны где-то в тайном схроне. Черт, черт, черт. Он почти успел, почти. Северус рвет с горла завязки плаща и срывает с лица опостылевшую маску. Все равно бой уже закончен, противники сбежали и опознать его некому. На земле замызганной, покрытой отбросами задней аллеи лютного виднеются потеки остро пахнущей металлом крови, словно на бойне, по кому-то не слабо попала сика, или это была его собственная фирменная сектум симпра. Северус не знает, не помнит. В ушах стоит мерный гул крови, но постепенно сквозь него прорываются стоны одного из раненых и матерная скороговорка младшего Лестринджа. Рабастан держит подмышки задетого соратника, тот упрямо молчит, хотя боль наверняка нестерпимая, и аппарирует с ним прочь. Север с сожалением качает головой, запоздало узнавая бедолагу. Похоже, зацепило Паркинсона. Жаль, выдающийся боец и спину ему прикрывает как родному. Видно, Поликсена упросила все-таки брата присмотреть за ним, сумасшедшим снипом. Северус проснулся, вскинулся на кровати и еще пару минут пытался понять, какой сейчас день и год. Сон был ужасно реалистичный, и, растирая занывшие виски, он задумался, а сон ли это вообще? По всему выходило, что нет. Очаровательно. Теперь воспоминания прорываются даже ночью. Ему бы радоваться, но предыдущее воспоминание застало его врасплох как раз во время урока. Повезло, что как раз был первый курс, параллель Хаффлпафф Коктевран, и обошлось без жертв и разрушений. Он встал с кровати и подошел к камину, зажег его инсиндиа и сел прямо на пол, по-турецки, отрешенно глядя, как пламя несмело лижет поленья, взвивается жгучими искорками. Завораживающая красота, он всегда любил смотреть на огонь. Вспомнилась Переполиксена, его персональная огненная дева. Тогда, на астрономической, глядя вниз с головокружительной высоты, он и вправду был готов сделать шаг вперед. Искушение было таким сильным, что потребовалась вся сила воли, чтобы ему не поддаться. Паркинсон появилась очень вовремя. Северус зачем-то соврал ей в глаза. Он сумел окончательно взять себя в руки только перед самым ее приходом, а не за полчаса до этого. Потом был долгий разговор в гостиной, вроде бы ни о чем, но в то же время обо всем сразу. О пикниках на пледе под сенью старого дуба, о попытках помочь ему в противостоянии с мародерами и о том, как Поликсена на спор учила Габледук. И снова с самого начала о том, как два первых курса она усердно держала марку, мечтая о настоящей дружбе, о том, как оттаяла, когда появилась Каролина, и об их скоросмешном, но трогательном заговоре в его честь. На день рождения на третьем курсе девочки подарили новому другу абонемент к мадам Малкин. Северус вспомнил хорошо сшитые костюмы на выпускном колдофото и снимки со встречи клуба слизней и с улыбкой покачал головой. Вот и разгадана одна из загадок прошлого, а он-то все голову ломал, откуда у него взялись деньги на новый гардероб. Чувствовать себя Альфонсом было стыдно, но неожиданно приятно. Заметили ведь и план придумали, и даже сумели не задеть его дурацкую болезненную гордость. А Северус отплатил обеим подлым ударом в спину. Мысль эта появлялась по несколько раз на дню, но каждый раз ощущалась, как удар под дых, напрочь выбивая воздух из легких. Что привело его тогда в Паркинсон Мэннер? Зачем он сражался на дуэли, и почему именно с Поликсеной? Вопросы, вопросы, найдет ли он ответы? Северус чем-то оскорбил Паркинсонов? Вытер сапоги их фамильным гербом, сманил на сторону домовика, что, ну что такого он мог натворить, что вынудило бы их с Поликсеной сойтись в бою, и почему именно с ней, а не с Патроклом, дуэль ведь все-таки дело мужчин. Северус крутил и так, и эдак, прикидывая гипотезы одна за другой, перебирая их в уме, как бусины четок, но что-то всегда не сходилось. Патрокл и Поликсена, брат и сестра, он вспомнил главу семьи Паркинсон, благо, не раз видел его в ставке без маски. Похож на сестру, будто близнец, только холоднее, сдержаннее. Те же глаза, тот же цвет волос, схожий рост, будто близнец. Осознание пришло медленно, монументально и неотвратимо, будто сдвиг ледника. Северус сражался с Поликсеной, потому что это всегда была именно она, под белой маской, надежно скрывавшей лицо, и в черном плаще, скрадывавшем фигуру. Поликсена, отличный боец с рефлексами человека, не раз попадавшего в серьезный переплет, такие не отточить в одном лишь дуэльном зале. Ее предплечья испещрены несводимыми шрамами от темных проклятий. Она сражалась с Северусом на дуэли, вместо брата. Что если это был не единичный случай? Что если так было всегда? Что если Патрокл Паркинсон из его воспоминаний? Прирожденный боец, всегда надежно прикрывавший Северусу спину, не раз спасавший ему жизнь, не любивший праздновать победы с остальными, а парировавший после рейдов домой, чтобы вернуться в ставку чистеньким и подлатанным, что если он никогда не был настоящим Патроклом. Поверить в это было сложно, но с каждой секундой Северус все отчетливее понимал. Он прав, это объяснило бы все несостыковки. Взгляд в упор, будто перед выстрелом в лоб, реакцию и рефлексы, а еще, постоянные попытки защитить в схватке, прикрыть, отвести вражеский огонь на себя. Северус застонал сквозь зубы, ощущая невероятный стыд за свою слепоту. Он хорошо помнил рейды и то, как не задумывался о том, успевают ли за ним остальные. В Макдловской армии за такое могли отправить под трибунал, но в мире магии любой бой неминуемо превращался в ближний, и соратники высоко ценили Северуса. За скорость и коварство, за выносливость и сосредоточенность. Никогда прежде он не задумывался о том, что его боевые успехи были заслугой еще одного человека, того, кто следовал по пятам неотступной тенью, позволяя полностью сосредоточиться на атаке и не думать о тыле, человека, которого в его воспоминаниях, раненого, куда-то утаскивал перекошенный от страха Лестриндж, а Северус только головой качал, а ведь Патрокл наверняка пропустил удар, пытаясь уберечь именно его. Он убил одну подругу и своими самоубийственными эскападами едва не свел в могилу другую. Изумительный товарищ, ничего не скажешь. Остается только восхититься предусмотрительностью и дальновидностью Лили, мудро выбравшей в мужья человека, который не разрушает все вокруг одним своим существованием. Мысль о Лили неожиданно потянула за собой другую, совсем уж неприятную. Венок из одуванчиков, чертов венок из чертовых одуванчиков. После разговора с Поликсеной Северус его вспомнил, все эти годы он хранил венок на одной из книжных полок, засушенный и выцветший, с хрупкими, крошащимися от прикосновений лепестками и тонким ароматом лета. Вот только до того дня Северус был уверен, что венок сплела Лили в последний совместный вечер перед судьбоносной ссорой на пятом курсе. Все указывало на то, что часть его воспоминаний была не только спрятана, но еще и заменена, незаметная среди других, будто хорошего качества фальшивая купюра среди настоящих. Что из того, что он помнит о Лили, правда, а что, результат тонких манипуляций с его памятью? Мог ли он сам достроить воспоминания, пытаясь заполнить пробелы? Северус знал наверняка. Мог, так уж работает человеческий мозг. Мог и, вполне вероятно, достроил. Какой на самом деле была девушка, которую он любил? Северус помнил восхитительные рыжие волосы, похожие на лучи заката, то, как вся она была будто окутана золотым сиянием, а еще колдовские зеленые глаза, как мох в зачарованном лесу. Надо найти ее колдофата, решительно наказал себе Северус. Если он любил Лили, как утверждает Поликсена, как отчетливо помнит он сам, то что-то внутри обязательно шелохнется при одном взгляде на ее лицо. Потому что если нет, Северус вспомнил щемящую нежность, захлестнувшую его, когда он разглядывал колдофатекара, тонкую и узкую ладонь подруги в своей руке и ее безмятежную улыбку, ту загадочную дуэль и венок из одуванчиков, бережно хранимый все эти годы. Что если даже мысль об этом казалась святотатством, но что если он любил совсем другую женщину? До рассвета было еще долго, но Северусу опять было не до сна. Очередное заседание клуба тайных слизеринцев они организовали в дальнем углу библиотеки, под заглушкой. Драко лениво листал записи по трансфигурации в преддверии экзамена, а Панси скрупулезно сверяла списки соучеников Абраксаса Малфоя и соискателей на должность преподавателя Зати в далеком 45-м году. Гарри просто сидел без дела, положив голову на руки, и смотрел в окно. Уже совсем по-летнему голубело небо, световой день становился все дольше и дольше, и с приходом теплых майских деньков Хогвартс похорошел несказанно. Лужайки зазеленели, украсились полевыми цветами всех оттенков радуги. Гарри подозревал, что некоторые из растений были магическими, он не припоминал такого буйства красок на Макгловских полях. У Черного озера они с друзьями все чаще натыкались на парочки, которые чинно прогуливались по берегу под ручку или смущенно хихикали в кустах. Даже преподаватели повеселели, приободрились, все, кроме декана Слизерина, тот так и носился по коридорам мрачной тенью, пугая впечатлительных хаффлпаффцев. Гарри даже казалось, что с разгаром весны Снейп сильнее посмурнел, но потому сложно было наверняка что-то понять. «Я передала тете приказ Дамблдора», — вполголоса сказала Панси, не поднимая головы от пергаментов. «Она дала добро, так что остаток июня мы точно потеряем». «Приказ», — удивился Гарри, и она подняла глаза и улыбнулась. «Конечно, приказ. Будь это предложение, Дамблдор выслушал бы твои возражения и пожелания, и, при необходимости, подыскал бы альтернативу. Но нет, ему зачем-то надо, чтобы ты обязательно поехал знакомиться с семьей Уизли в непринужденной обстановке». «Папа тоже так сказал», — подтвердил Драко, отрываясь от учебника. «Мерлин, столько времени к низлу под хвост». Панси пожала тонкими плечами. В шоколадной водолазке под горло и с темно-зеленым обручем на голове под цвет глаз она выглядела совсем хрупкой, словно певчая птичка, прилетевшая из самых глубин запретного леса. «Что-то теряем, что-то находим», — философски заметила подруга. «Мы не сможем учиться зельеварению и трансфигурации, зато у нас будет самая настоящая операция в тылу врага. Нужно будет держать лицо, а заодно применять наши знания в режиме реального времени. Почти как Аврорская академия, между прочим». «Это какие же такие знания?» — подозрительно прищурился Драко и сдул лезущую в глаза светлую прядь. «Драко, как ты думаешь, сколько комнат в доме под названием Нора?» — спросила Панси, откладывая в сторону перо и поднимая на друга глаза. «Рискну предположить, что немного, по всем признакам Уизли живут небогато. Так что с появлением троих гостей всем придется поприжаться, и нас, скорее всего, к кому-то подселит». Драко выразительно скривился. «Меня, наверное, к Дженевре», — подумав, добавила Панси, как к единственной девочке. Гарри, Рону, для пущего сближения, а тебя, к Перси. Ну или наоборот, но тогда Рональду не дожить до сентября, ты придушишь его ночью подушкой. Так что комфорт придется создавать самостоятельно, например, с помощью трансфигурации. Стоп-стоп, сказал Гарри, поднимая руку. Он едва верил в то, что слышал, и только и мог, что переводить ошеломленный взгляд с подруги на друга. Вы что же, собираетесь жить там все это время? Я надеялся всего на пару визитов, чтобы совсем не сойти с ума. Драко понимающе переглянулся с Панси и усмехнулся, а затем потянулся и покровительственно похлопал Гарри по руке. «Разве мы можем отправить тебя одного в гнусное логово предателей крови?» – нарочито пафосно спросил он. Гарри понял, что вопрос задумывался как риторический, хотя для него самого таковым не являлся. Ну да, он и правда думал, что друзья не захотят жить с Уизли под одной крышей. Драко побрезговал сойтись с Роном в дуэли, что уж говорить о том, чтобы проводить у него каникулы. Ну вообще-то, Гарри замялся было, думая, стоит ли продолжать, но взглянул на Панси и умолк. Она улыбалась тепло и понимающе, а в темно-зеленых глазах плясали чертики. Ну же, Гарри, может, это хрустальная мечта Драко, сделать жизнь Рональда невыносимой, сладко пропела она, становясь ужасно похожей на свою тетю. Они же как вода и горячее масло, несовместимы, а тут такая прекрасная возможность. Вот увидишь, Драко еще выбьется в любимчике всего семейства, и Рон от зависти сгрызет собственную палочку. И ты хочешь лишить его такого изысканного удовольствия? Не хочу, улыбнулся Гарри в ответ. Теперь мне намного спокойнее ехать к Уизли в гости. Получается диверсия в тылу врага, почти как в книгах про шпионов. Панси кивнула и продолжила сверять списки. Через пару минут она дошла до конца и выписала на листочек несколько имен. «Итак, вот наши кандидаты», — сказала Панси, внимательно пробегая глазами короткий перечень. «Драко, отвлекись от трансфигурации, мне нужно, чтобы ты ненавязчиво расспросил деда об этих людях. Прочти вслух», — попросил друг, нехотя закрывая учебник. «Может, я и так кого-то вспомню», — он иногда рассказывал о своей молодости. «Элиас Силвин», — Панси начала читать медленно и с расстановкой, то и дело поглядывая на Драко. Тот внимательно слушал, на пару секунд задумывался и мотал головой. Мельхиор Шиклболт, Гаспар Гойл, Том Риддл, Эрнест Кут, трое чистокровных, двое полукровок. Правда, с этим Риддлом вышло странно. Сначала он был записан как маглокровный, но затем идет приписка другим почерком, что он все же полукровка. Ну как, есть знакомые имена? Драко задумался. Вроде нет, с сомнением протянул он. Гарри потер висок, что-то крутилось на грани сознания, изо всех сил пытаясь притянуть внимание. Что-то такое простое, такое внезапно его будто молнией прошило. «Дай список», — попросил он у удивленной Панси и быстро пробежал его глазами. «Том, Том, Том, просто удивительно, как это Том умудрился об вас убиться», — прозвучал у него в голове холодный женский голос, и все вдруг с щелчком встало на свои места. Он поднялся с места, тяжело опираясь на стол, перед глазами плыло, а мысли неслись со скоростью света. По всей видимости, лорда некогда звали Томом, как и однокурсника Абраксаса Малфоя, пришедшего на собеседование, то самое, которое он провалил и потом вспоминал с горечью, как обидное поражение. Лорд погиб в доме Поттеров, пытаясь убить Гарри, в октябре 81-го мог ли осколок именно его души прицепиться к ослабленному ритуалом ребенку, и Парсилтанг редкий дар, змеиусты в мире наперечет, но по удивительному совпадению Гарри тоже был змеиустом, точь-в-точь как сам лорд. От осознания правды его затошнило, и он поспешно закрыл рот рукой. Встревоженные друзья что-то спрашивали, кто-то хлопал Гарри по спине, а затем ему внезапно стало лучше, видно, Драко наложил иннервит. «Что с тобой?» Голос Панси наконец пробился сквозь заложенные уши, и он молча помотал головой. Гарри пока не был готов делиться своими открытиями. Внезапно внутри зажегся робкий огонек надежды, что если он не прав, что если он где-то ошибся, мало ли живет в магической Британии томов. Впрочем, Гарри тут же одернул себя. Томов и впрямь было немного, все больше вычурные Мельхиоры да Бальтазары 57, отсылка к трем волхвам. Каспар, Мельхиор, Бальтазар и только один, на Слизерине, в год, когда учился старший Малфой. Когда совпадений становится слишком много, это уже не совпадение, а разгадка, убито подумал Гарри. Надо все проверить. Судя по тому, что ни Драко, ни Панси не узнали имени лорда в списке, Он предпочитал скрывать его даже от своих соратников, уж не потому ли, что недолюбливал безыскусное магдловское имя. Видимо, его знали только совсем уж ранние последователи и ровесники. «Ну конечно, какого года рождения твоя бабушка?» – быстро спросил Гарри у подруги, и Панси, к ее чести, не стала отвечать вопросом на вопрос, а сказала просто и прямо. 1918 год 58, канонная Касси родилась в 1915, но канонная Касси и замуж не выходила. Более подробный комментарий ниже. Я прошерстил родословную уже несколько раз, так что запомнила. Может, Кассиопея Блэк и не училась вместе с Томом Ридлом, отстраненно подумал Гарри, но точно могла знать его настоящее имя. Вряд ли тот взял себе звучный псевдоним сразу после выпуска. 18-летний лорд Вальдеморт только куром на смех. Видно, с течением времени Том все плотнее закручивал гайки и позволял своему лагерю все меньше вольностей. Вот настоящее имя и забылось, осталось только среди старшего поколения. И все же, лорд Вальдеморт, полукровка, внезапно ему в голову пришла еще одна мысль, причинившая неожиданно сильную боль. А ведь тетя Панси тоже могла догадаться. Не зря она выглядела такой встревоженной после консультации. Догадалась, но не рассказала. Гарри почувствовал, как внутри все сжимается от иррациональной обиды, хотя умом понимал, почему она могла так поступить. Не хотела, чтобы он проходил через все, через что проходит сейчас. «Мне нужно побыть одному», — сказал Гарри друзьям и мысленно поблагодарил их, когда те молча кивнули, доверяют, понимают и не лезут. Он вышел из библиотеки, едва находя путь, все казалось незнакомым, будто за эти минуты мир перевернулся с ног на голову. Как свыкнуться с тем, что он – результат синтеза с убийцей собственных родителей? «Зачем ты только пришел в наш дом в тот октябрьский вечер?» – горько подумал Гарри, обращаясь к тому к себе. «И что прикажешь со всем этим делать?» Поликсена в последний раз затянулась сигаретой и бросила окурок под ноги, с нажимом растерла носком грубого ботинка. Она еще раз кинула беглый взгляд на лоскуток серого лондонского неба, на чахлые кустики, обрамлявшие скверик в центре затиснутой домами площади, и на дорогу, исчерканную следами от шин. Затем подняла повыше воротник кожаной куртки, почти не спасавшей от мороси, повернулась и, помедлив, стукнула бронзовым молотком в дверь. Хватило одного удара, дверь отворилась бесшумно и с готовностью. Поликсена трусливо обернулась через плечо на площадь, выдохнула, беря себя в руки, и шагнула через порог. Наверх из прихожей вела роскошная лестница из мореного дуба, темный паркет по-прежнему блестел, как тогда, много лет назад, когда она пришла сюда впервые. Она подошла к подножию лестницы, и вдруг откуда-то слева донеслось: «Так-так, кто это тут у нас?» Поликсена медленно повернулась на голос и застыла. На стене, в обрамлении темно-синих бархатных портьер, висел портрет леди Вал. Вальбурга на нем была еще краше, чем в жизни 59. Я очень сомневаюсь, что волшебники стали бы делать портреты, на которых плохо выглядели бы, ничто человеческое им не чуждо, поэтому моя леди Вал выглядит очень достойно, а не как в каноне. Синие глаза звезды, волосы чернее вороного крыла уложены в высокую прическу, достойную королевы. В каком-то смысле она и была королевой, правила семьей и прочими подданными, шагала по головам и походя ломала судьбы. Блэки, принцы магической Британии, так они любили говорить. Поликсена приветственно кивнула, не отводя от портрета взгляда. Рада видеть, покривила душой она. Узнаете, Поликсена, прищурилась леди Валла и внимательно оглядела ее с ног до головы. Из-за старинного кроя платья и стоячего воротника мать Сириуса казалась еще неприступнее, чем была при жизни. А ты заматерела. Вы всегда умели делать комплименты, саркастично хмыкнула Поликсена. Я никогда не стремилась понравиться людям, к удивлению Поликсены, это признание было правдой, для леди Вал событие весьма редкое. К тому же, я права, когда я привела тебя сюда за руку, ты была маленьким глупым котенком, путавшимся в собственных лапах. Сейчас ты, матерая хищница, я вижу это в твоих глазах. Скольких ты убила, дитя, скольких бы не убила, все мои, отрезала Поликсена, невоспитанно отворачиваясь. Желаю счастливо оставаться. Постой, в ее мелодичном голосе прозвучала непривычная нотка, и сначала Поликсена даже не поняла, что это было, а потом до нее дошло. Она же просит. Впервые в жизни Вальбурга Блэк не требует, не приказывает и не настаивает, она просит. Есть ли новости от моих сыновей? Поликсена прикрыла глаза. Новостей не было, и она никак не могла решить, огорчало это или радовало. За столько лет Поликсена успела привыкнуть. Боль притупилась, как и желание поскорее избавиться от ярма. Регулус все еще числится пропавшим без вести, сухо отчиталась она, оборачиваясь к леди Вал через плечо. Сириус сидит в Азкабане, у него пожизненное. Он держится, но долго не протянет. Это все, или вас интересует что-то еще? Принести газету с сегодняшними котировками акций? Поликсене было стыдно за злые слова, но она устала держать себя в рамках приличий. Она не сказала этого в лицо живой в Альбурге, но хоть с портретом можно не миндальничать. «Как поживает твоя сестра?» — внезапно спросила леди Вал, наклоняя голову к плечу. Точно так же делали сама Поликсена и ее мать. «Кровь не обманешь, как Пандора. Умерла», — выплюнула Поликсена, ненавидя в этот момент саму себя, Пандору, братьев Блэк, их мать, этот дом и все, что с ним связано. Затем развернулась и взлетела по лестнице, остановившись уже на третьем этаже, у дверей в библиотеку. Перевела дух, и как раз вовремя, потому что у окна появился согбенный домовик в замызганных лохмотьях. Кричер, с запозданием вспомнила Поликсена. Существо, ну надо же, с фантазией у Блэков всегда было плохо, зато самомнение хоть отбавляй. Госпожа, заблажил домовик и умоляюще протянул к ней сухонькие цепкие лапки. Вы вернулись. Старый верный Кричер ждал, ах как он ждал. Но молодая госпожа совсем не приходила, а любимая хозяюшка давно умерла. Да, и Кричер оплакивает ее по сей день. «Мне жаль, Кричер», — сказала Поликсена, делая шаг назад. «Тебе что-то нужно?» «Нет-нет, лишь бы молодая госпожа поскорее вернулась в дом Блэков, без нее так одиноко и холодно, и защита совсем прохудилась, а Кричер не может ее починить, у Кричера нет волшебной палочки». «Я займусь», — пообещала Поликсена, кляня себя за мягкосердечность. «Кричер, что это за лохмотья? Разве у тебя нет приличной наволочки? Ты позоришь род Блэк». Кричер так скорбит, с достоинством прошамкал домовик. «Какой же он старый», — подумала Поликсена, неожиданно проникаясь к нему сочувствием. «Даже старше Дерри, каково ему жить в этом склепе, без хозяев, совсем одному, только с портретом обожаемой хозяйки на стене, и откуда он только берет энергию?» «Мордрит с тобой», — фыркнула она. «Я останусь здесь на ночь. Приготовь гостевую спальню». Домовик просиял, оскалился в щербатой улыбке и выпрямился. Лапки перестали припадочно трястись, движения стали увереннее, и Поликсена поняла, что ее развели, как маленькую, и кто? Хитрый старый домовик. Она с самоиронией покачала головой. Каков род, таковы и слуги, что уж тут удивляться. «Кричер приготовит хозяйскую спальню», — гордо заявил эльф. «Молодая хозяйка должна спать в хозяйской спальне, уже не госпожа. Хозяйка, да что же это такое? Хозяйка сама решит, в какой спальне спать», — преувеличенно любезно возразила Поликсена. Она никак не могла решить, смеяться или плакать, и хозяйка сказала доступным языком: «Приготовь мне гостевую». «Приказ понятен, Кричер исполнит». «Да-да, Кричер исполнит». Кричер с трудом согнулся в поклоне, но его маленькие черные глазки победно сверкали, наверняка что-то задумал. Поликсена махнула рукой и открыла дверь в библиотеку. Ночевка в доме Блэков, прекрасно, как раз то, что нужно для завершения сложной недели. Страшно захотелось выпотрошить здешний винный погребок, но она одернула себя. Север не пьет, и она не будет, надо ведь морально поддержать друга. А уж одну ночь Поликсена как-нибудь выдержит, нужно просто вымотаться и упасть в кровать, не чуя под собой ног. Ничего, ей не впервой. Северус ведет ее в туре вальса, прикасаясь осторожно, одними пальцами, будто к бесценной статуэтке из мейсинского фарфора. Она улыбается, запрокидывая голову, своей белозубой американской улыбкой. Север уже привык к тому, как искренне она радуется всему хорошему, что случается в жизни. Ему такое не под силу, он совсем другой, яростный, неукротимый и темный, его гнев тяжелый и холоден, как могильная плита, всегда на расстоянии вытянутой руки. Иногда Северус сомневается в том, достоин ли он вообще ее дружбы. «Вот и выпуск», — говорит Кара тихо и грустно, но он все равно слышит, даже несмотря на громкий смех и музыку. «Начинается взрослая жизнь. Ты к ней готов?» Северус пожимает плечами, у него никогда не было настоящего детства, его взрослая жизнь началась давным-давно. «Впрочем, он будет скучать. Я буду скучать», — говорит он вслух, наклоняясь к уху Каролины, и уводит ее с траектории другой поры. Мимо, странно вихляясь, проносится Блэк, облапивший малознакомую хаффлпаффку, а за ним в паре Сайвери скользит по паркету Поликсена, подмигивает и движется дальше со своей ленивой кошачьей грацией. Аниса и Вири – красивая пара, и заметно, что их учили танцевать с детства. Каждое движение, каждый шаг выверены и непринужденны. Север так не умеет, но клянется себе научиться. Сверху на них сыплется ливень из золотых конфетти, они путаются в темных волосах Каролины, скользят по струящемуся голубому платью. Подруга похожа на Немуя из артуровских легенд, на фею воды. «Где же мой меч 60?» Северус делает отсылку к Экскалибуру, мечу короля Артура. По легенде он получил его от владычицы озера, озерной феи, которую звали Немуя. Шутливо спрашивает он, и Кара смеется, смех у нее как хрустальные колокольчики, мелодичный и звонкий. Музыка утихает, и он ведет Каролину к столу с напитками, чтобы... «Северус, мальчик мой, с тобой все в порядке?» Он встрепенулся и обвел глазами присутствующих. «Учительская, педсовет, отлично, менее подходящего момента его сознание выбрать просто не могло. Я устал, Альбус», — сухо сказал Северус и нервным жестом поправил манжету. «Давайте сэкономим время и, наконец, перейдем к сути собрания. У меня еще эссе не проверены, а у меня вторая теплица простаивает», — подбоченилась Помана. «И правда, ближе к делу. Квиринус Квиреллу находится в Мунгаи, скорее всего, уже его не покинет», — скорбно промолвил Альбус, дергая себя за бороду. Северус вспомнил, в каком состоянии в последний раз видел Квирелла, и равнодушно пожал плечами. Не мудрено, даже зомби в магловских ужастиках выглядели приличнее. И ладно бы Квиринус просто лежал у себя в покоях, так нет же, он продолжал таскаться на уроки, пугая детей. Кто-то должен взять на себя его занятия до конца года. «Коллеги, есть желающие?» «Северус, почему сразу я?» Возмутился он. «У меня и так большая загруженность. Ну ты ведь хотел преподавать за те...» Отечески улыбнулся Альбус, и Северус почувствовал, как его захлестывает леденящий гнев, точь в точь, как в воспоминаниях. Мало того, что из года в год Альбус отказывал ему в прошениях, так еще и пользоваться надеждой, как рычагом. «Перехотел», — с удовольствием произнес Северус. «Я все понял и осознал». «Ну хорошо, мальчик мой», — Альбус разочарованно покачал головой. «Коллеги, Филиус, и не просите, Альбус», — воинственно возразил Полугоблин. «У меня деканство. Давайте просто дадим детям отдохнуть, пускай будет окно». «А как же министерство?» — спросил кто-то. «Есть ведь утвержденный план». Они начали спорить, но Северус уже не следил за беседой. «Выпускной. Они с Каролиной пошли на него вместе, как друзья, или...» Он уже ничего не понимал. «Надо поскорее найти Калдафата Лили». Как так вышло, что за все эти годы Северус не раздобыл ни одного? Конечно, любоваться ею причинило бы ему огромную боль, но разве он мог бы утерпеть? Северус едва дождался конца педсовета, чтобы вернуться к себе. У кого могло сохраниться Калдафата? Блэк в Аскабане, Петтигрю мертв. Остается Люпин. Он испытывал к Ремусу иррациональную неприязнь, какую-то годливость, причем не связанную с его статусом темной твари. Просто было в Люпине что-то, что его бесило. Ну что же, придется наступить на горло своей песни, в который раз, и написать школьному недругу. С паршивого оборотня ход шерсти клок. Примечание к части. Визуал. https://ipco.ln0ff/https/ipco/f86lcms https://ipco1qxcbsj Портрет леди Вал. Мельсинский фарфор. https://media/cdn3/p/ds088e7acb/porcelain/fat/star/jpg Лестница из дуба. https://thumbs/dreams/timitsombe/old/spiral/vadinstairce/vintage/railing/indoors/luxury/sarvet/vat/interior/hall/aristo/49/518/568/jpg Примечание. 1. В каноне имя лорда знали очень немногие, чистокровный Рон, чей папа работает в министерстве, имя лорда не знает, не знает его и книжный ребенок Гермиона. Поэтому в моей работе имя лорда знали его ровесники и поколения постарше, ну и избранные из военного поколения. Уже их детям эту информацию не сообщали. 2. К сожалению, Роулинг часто делает весьма странные ошибки. Пример. Канонный Паллукс родился в 1912, а его дочь Вал в 1925, то есть... Паллуксу было 13 лет, поэтому в моей работе даты рождения отличаются, привожу их ниже. 1882, Сигнус старший, 1905, его сын Паллукс, отец Вальбурги и Сигнуса младшего, Сигнусу СТ, 23 года, 1911, его сын Мариус, Сквиб, 1918, его дочь Кассиопея, мать Патрокла, Поликсена и Пандоры Паркинсонов, 1920, его дочь Дарея, мать Джеймса Поттера, 1925, его внучка от Паллукса Вальбурга. На момент рождения Вал ее отцу 20 лет. Добавлю, что я не верю, что маги первым делом не озаботились долгой жизнью и вечной молодостью, так что они живут дольше и выглядят лучше ровесников маглов. Интерлюдия. Поликсена. 1973-1976 г.г. Примечание к части. Итак, мы начинаем потихоньку распутывать клубок. Надеюсь, вам понравится. У меня интерлюдии – одна из самых любимых частей во всей работе. Поликсена Паркинсон всегда делала то, что требовал долг. Патрокл был драгоценным наследником, его следовало беречь. Пандора была младшенькой любимицей родителей, ее следовало баловать. Поликсена, никому не нужный средний ребенок, берегла и баловала, но втайне завидовала. Она истово надеялась, что однажды родители ее рассмотрят, не просто скользнут взглядом поверх головы, а увидят, что она тоже чего-то стоит, не как дочь семьи Паркинсон, а сама по себе, вот. Поликсена во многом была лучше сестры и брата, одна из самых талантливых дуэлянтов на курсе, даром что девочка, и трансфигурация ей удавалась прекрасно, макушка вся обфыркалась, разрываясь между неприязнью к слизеринцам и долгом преподавателя признавать успехи учеников. Она делала все, что от нее ожидалось, и даже больше, но родители продолжали гордиться Патроклом и любить Пандору, а Поликсену не замечать. Все изменилось, когда на Слизерин распределилась новая ученица из Америки. Поликсена с интересом наблюдала за тем, как худенькая большеглазая девочка идет к зеленому столу и удивлялась выбору шляпы. Где тут коварство, где амбиции? Давно пора выбросить эту рухлядь на свалку. А потом случилось чудо. Новенькая взглянула на нее своими глазами-озерами и сходу предложила дружбу. Она вдруг поняла, что эта малохольная ее видит, именно ее, Поликсену, видит и хочет дружить именно с ней. Поликсена пожала тонкие пальчики, старательно притворяясь, что ничего особенного не происходит, но внутри все пело. Ее заметили, не из-за фамилии, не из-за брата-наследника или сестры Вундеркинда. Она кому-то нужна, сама по себе. На этом Каролина не остановилась. Через полгода упоительного счастья Поликсена осознала, что подруга незаметно пригрела под своим крылом еще одного неприкаянного. Северус был диким волчонком, вечно угрюмым и злоязыким. У него была мешковатая застиранная одежда, подержанные книги и длинные, криво постриженные патлы, а еще он вздыхал по рыжей маглокровке с Гриффиндора. Ничто на свете не объединяло этого полукровного оборванца с Поликсеной, юной леди из священных 28, кроме распределения на Слизерины, тадам, дружбы Каролины Стивенсон. Сначала Поликсена яростно ревновала, всячески пытаясь оттереть с ней пот единственного человека, которому она была нужна и важна. Как-то раз она даже сглазила его со злости, но внутреннего светокора хватало на обоих, и вскоре Поликсена признала, этот выскочка был не так уж и плох, они хорошо дополняли друг друга. Каролина могла молчать весь день напролет, улыбаясь одними глазами, или не вылезать из книг, и Поликсена привыкла занимать время словесными баталиями со Снейпом. Она была вспыльчивой от природы, кровь Блэков сказывалась, но родители желали видеть дочь хладнокровной и сдержанной, а с Севером и Кара можно было наконец расслабиться, они оба видели Поликсену насквозь и принимали такой, какой она есть. Патрокл учился последний год и почти все время проводил с однокурсниками, особенно с лучшим другом, великолепным Люциусом Малфоем. Он считал себя совсем взрослым и великодушно не снисходил до детской возни сестры со странной американкой и презренным сыном Магла. Пандора блистала на втором курсе как Тиврана и носа не казала из библиотеки и Вороньей башни. У нее был свой мир высоких материй, мир гениального ребенка, на которого молятся преподаватели. Поэтому Поликсена наслаждалась короткой порой свободы, творила, что хотела, и дружила, с кем хотела, не опасаясь недовольства семьи. Гром грянул летом перед шестым курсом. На очередном ужине душным августовским вечером недавняя именинница Пандора сообщила, что полюбила ровесника сестры, Ксена Лавгуда Скактиврана, и они тайно обручились. Никакой помолвки с Сириусом не будет, лично ей титул леди Блэк не нужен. А если родители будут настаивать, она уйдет из дома, благо, родители Ксена относятся к ней, как к родной дочери, и больше никогда с ними не заговорит. Прям и Кассиопея были в ужасе. Они никак не могли понять, как так вышло, что их обожаемая маленькая принцесса, их волшебный ребенок идет наперекор воле семьи. Кассиопея расстаралась и устроила своей любимице блестящую партию, красивый, неглупый и богатый наследник, да к тому же ее дальний родственник, чистокровнее некуда, настоящий принц магической Британии. Променять его на рассеянного рохлю Ксенофилиуса. 2 дня Поликсена со злорадством слушала суровый голос отца и причитания матери и неожиданно нашла поддержку в лице Патрокла. Для нее стало приятным откровением, что она была не единственным недолюбленным ребенком в этой семье. 15-летняя Пандора с треском ушла из дома, как и обещала, да и отношения с братом наладились, зато родители стали со средней дочерью еще строже, стали ожидать от Поликсены еще больше. Первым и главным требованием была помолвка с Блэками вместо Пандоры. Даже не с кем-то одним, а сразу с родом, чтобы умаслить разозленных союзников. Леди Вал надеялась женить именно Сириуса, но, зная нрав сына, особо настаивала на том, что если тот не образумится, то Поликсена выйдет замуж за Регулуса. Невеста рода в любом случае станет леди Блэк, и освободить от этого обязательства сможет или свадьба, или разрыв помолвки главой семьи, или ее полное угасание. К долгому списку счетов с младшей сестрой добавился еще один пункт. Объяснение с Северусом было одним из самых неприятных воспоминаний Поликсены. Друг никак не хотел принять, что она не может пойти наперекор воле родителей и отказаться от брака с его неприятелем. Поликсена действительно не могла, не после легкомысленного решения Пандоры. Впервые в жизни у нее появился шанс заслужить любовь родителей, теперь, когда гениальность младшей сестры не застила им глаза. Полгода они со Снейпом нарочито не разговаривали, и бедная Каролина вся извелась, пытаясь примирить своих твердолобых друзей. На Рождество она приехала к Паркинсонам в гости, надеясь хоть что-то исправить, но стало только хуже, она попалась на глаза Патроклу.